ты как вкопанный, я тоже. Мы уже минут 15 стоим в прихожей. Что с тобой со мной творится? Перешли давно разумные границы. Эмоции свежие, все такое новое. Я уже неделю не ночевала дома. Мы не делаем ничего плохого. Хотя ради тебя я на все готова. Вроде бы далеко не бездельники. Почему вечно тогда мы без денег, блядь? Мы потратили все на кроссовки. Мы тут самые крутые, инфосотка. Наши чувства в зените, и ну вряд ли получится скрыть их. Ты снимаешь зажим сильнее алкоголя. Это как авария, но скорости ноль. По тебе я скучаю, хоть ты рядом, рядом, рядом. Сори, что вначале я выпускала яды, яды. Говоришь, малая, в руки мне падай, падай, падай. Я посвящаю тебе эту балладу. По тебе я скучаю, хоть ты рядом, рядом, рядом. Сори, что вначале я выпускала яды, яды. Говоришь, малая, в руки мне падай, падай, падай. Я посвящаю тебе эту балладу. Что ты будешь делать без меня? Я улетаю всего лишь на 2 дня. Вокруг одни лицемеры, но надо сохранять нервы, пока морщины не загадили лицо и сердце не облито свинцом. Целуй меня, пока я свежа. Так будет не всегда, как бы не было жаль. Сердце билось, как море о скалы. Я тебя так долго искала. Я хочу в начало, в самое. Я хочу пережить все заново. Сильно магнитен, я не отрицаю. У тебя ничего нет, кроме хаты в ЦАУ. У меня ничего нет, кроме этих треков. Я никто без хитовых куплетов. По тебе я скучаю, хоть ты рядом, рядом, рядом. Сори, что вначале я выпускала яды, яды. Говоришь, малая, в руки мне падай, падай, падай. Я посвящаю тебе эту балладу. По тебе я скучаю, хоть ты рядом, рядом, рядом. Сори, что вначале я выпускала яды, яды. Говоришь, малая, в руки мне падай, падай, падай. Я посвящаю.